о верности. За верность Богу дед мой был расстрелян. Отец мой был четырежды судим, но след их твердой веры не потерян. Он бережно потомками храним. Отцы пошли во след за Иисусом. Путь каждого из них неповторим. И он пример священного союза. Святым путем и мы идти хотим. Мы, это значит, дети их и внуки, теперь уже и правнуки в строю, внимая песен возрожденных звуком, пьем сердцем животворных слов струю. Четыре срока был отец в неволе, но не роптал на мрак в судьбе своей, приняв из Божьих рук страдальца долю, и все четыре раза за детей. Еще тянулись дни его в неволе, казалось, испытанием нет конца, но возрастали мы в Христовой школе. За кафедрой уж сын сменил отца. Хотя враг лютовал в бессильной злобе, он рыкал, словно лев, но на цепи. Духовной лишь способствовал учебе, гонениями лишь веру в нас скрепил. Известно всем борцам, в любом сражении победа достается нелегко. Должно в делах явить Христа ученье, поднявши Божье знамя высоко, предстанем вражьим страха не имея, хранить в душе всегда лишь Божий страх, любить Иисуса с каждым днем сильнее и верность проявлять во всех делах. То нелегко, но нет пути прекрасней. Кто в малом верен на пути своем, тот верен и в большом. Такому ясно наследие побеждающего все. Да, верности цена неизмерима, но все ж она в любые времена и в дни гонений нам необходима, и в дни свободы всем она нужна. Неверность – это гибель и бесчестие. Неверность обрывает жизни нить. В том главное, в том лучшее, в том счастье, чтоб в сердце верность Богу сохранить. Аминь.